Сталин уже наметил для себя план постепенного изменения руководящего ядра партии. Первый, кого он должен устранить от руководства, конечно же, Троцкий, но пока не надо форсировать события. Так Политбюро после 13-го съезда фактически осталось прежним, даже Троцкий сохранил в нем свое место. Новым членом оказался лишь быстро завоевывающий авторитет в партии Бухарин. Ленинская характеристика Бухарина как любимца партии ускорила его вхождение в высший партийный орган. Кандидатами в члены Политбюро были избраны Дзержинский, Сокольников, Фрунзе. Секретариат же предстал в новом виде. Генсек Сталин, второй секретарь Молотов, секретарь Каганович. Новый состав ядра ЦК стал более прочным с точки зрения поддержки Сталина. Пожалуй, самые трудные часы партийной карьеры Сталина были пережиты. Он оказался не только не смещенным с поста генсека, на чем настаивал Ленин, но и упрочил свое положение в партийном руководстве. После 15-го съезда партии ленинское письмо к съезду на целое десятилетие исчезло из поля зрения партии. Оно не было опубликовано в ленинском сборнике, хотя Сталин сам обещал добиться этого. Правда, в середине 20-х годов письмо несколько раз всплывало в связи с внутрипартийной борьбой. Оно даже было опубликовано в бюллетене номер 30 15-го партийного съезда. Тираж более 10 тысяч экземпляров с грифом «Только для членов ВКПБ», разосланы в губкомы партии, коммунистические фракции ЦИК и ВЦСПС. Часть письма была опубликована в «Правде» 2 ноября 1927 года. Поэтому нельзя говорить, что партия совсем не знала об этом документе. Но не исполнив волю Ленина сразу, позже это было сделать труднее, и прежде всего потому, что на первых порах Сталин пытался хотя бы внешне изменить свое поведение. Со временем письмо стало тайной. До поры до времени о нем знали лишь делегаты 13-го съезда партии, члены ЦК, но постепенно круг их редел. Генсек будет отдавать предпочтение людям без прошлого. Правда, по ряду свидетельств, в 1926 году были предприняты последние попытки сохранить письмо для легальной партийной истории. Рыков и Петровский предлагали приложить его к стенограмме съезда, готовившейся к публикации, либо опубликовать в ленинских сборниках. Однако, как мы знаем, партия о ленинском завещании узнала лишь после 20-го съезда КПСС. Такие тайны опасны. Они, как коррозия, уничтожают демократические основы, невольно создавая ложное представление у людей, что истина может быть в заточении. Кстати, Радек в своей брошюре «Итоги 12-го съезда РКП», вышедшей в 1923 году, пишет, что некоторые лица хотели нажить капитал на последних письмах Ленина, говоря, что тут есть какая-то тайна, не дающая возможности их опубликовать. Чем больше прячется от света истина, тем больше, как об этом свидетельствует опыт истории, возможностей для злоупотреблений. История письма еще раз напоминает, что ложь всегда делают, фабрикуют, создают. А истину фабриковать не надо, ее просто нужно открыть, высветить, защитить. Для истины нужен свет, много света. Ложь всегда ищет темноту, закрытость и секретность. А Сталин страшно любил секреты. Множество грифов скоро появится на делах, папках, элементарных документах. Конечно, государственные и партийные секреты всегда существовали и, видимо, будут существовать. но превращение в некую тайну простой переписки, отчетов, телеграмм, элементарных сведений создавало как бы особый пласт жизни для некоторых –